Глава 22. Руан, разбой и баронские замки. Союзный флот они догнали вовремя, раньше, чем тот вошел в устье Сены. Бьорн возвращение варяжско-руянской флотилии проигнорировал, как и ее пропажу. Ему, целому свейскому конунгу, плюс-минус полдюжины кораблей — ерунда. Хрольф, пешеход, изобразил радость, но так вяло, что становилось ясно, ему варяги тоже не особо нужны. Рериха равнодушие пешехода огорчило, но ему хватило ума промолчать. Тем более, что мотивы Хрольва понятны. Это раньше он активно искал союзников, радуясь даже паре руянских снег. А теперь у него был Бьорн, с которым они вроде неплохо сошлись. Хотя Сергей, например, был склонен думать, что это у Бьорна появился пешеход, а не наоборот. Но пусть конунг потешится иллюзиями. А вот Рериху было очень желательно разъяснить, что к чему. Так что Сергей пригласил княжича на Хротгейр и обсудил с ним ситуацию, привлекший к беседе Дёруда в качестве эксперта. «Они вместе, пока нет повода разойтись», — озвучил убийца мнение, которое Сергей полностью разделял. «И когда этот день наступит, мы пешеходу снова понадобимся». «И мы его поддержим», — поймал основной посыл княжич. В свои 19 он был очень продуманным молодым человеком. Сергей, Дёруд и присоединившийся к ним Простен единодушно закивали. Естественно, не с надменной же с Бьорном дружбу заводить. «А пока будем держаться особняком», — сказал Рерих. И теперь уже его слова полностью одобрили. Легкой добычи не предвиделось, а если и появится, то ее захапают старшие партнеры. Они, кстати, кое-что уже и захапали. Выпотрошили какой-то мелкий городишко на побережье и обчистили пяток купцов. И что характерно, положенные по уговору доли варяги не получили. Конечно, во время акции их рядом не было, но если бы и были, вряд ли бы что-то изменилось. А вот если бы у Бьорна с Хрольвом возникли сложности, например, потребовалось бы срочно погнать кого-то на вражеские укрепления, а рядом подвернулись варяги... «Ты о них плохо думаешь», — пробасил Дёруд, когда они остались вдвоем. «Бьорн конунг пришел сюда за славой. А пешеход всегда сам идет в острие клина. Они не станут нами прикрываться». Сергею слова убийцы понравились. Не потому, что он поверил в самоотверженность предводителей, а потому, что природный дан Дёруд сказал «нами». Руан, название этого города на излучине Сены, звучало почти как Руян, однако ничего общего, кроме созвучия имен. А вот с викингами-нурманами общего было более чем достаточно. Северян в этом городе оказалось едва ли не больше, чем франков. И они уже считали себя местными. Их предки-даны обосновались здесь примерно полвека назад, крестились и оккультурились достаточно, чтобы сменить скандинавские штаны на цветные французские обмотки. Но при этом полагали себя не французами, а не истрийцами. Никакой врожденной любви у руанцев ни к королевскому домену, ни к соседней Британии не было, хотя именно частью Британии они и являлись, согласно решению одного из французских королей. Не исключено решению вынужденному, потому что северная оконечность французского королевства неоднократно вступала с южной в вооруженный конфликт, и славные датские парни тоже в этих разборках участвовали. На той стороне, которая предлагала больше. Или на своей собственной. Отчасти поэтому церковные владения на севере Франции грабились викингами с завидным постоянством. И ходить недалеко, и защита так себе. Соединенную армию Хрольва и Бьорна Рефилсона впустили в Руан после долгих переговоров и торжественной клятвы быть хорошими мальчиками. Главное условие — не грабить. И в первую очередь, это касалось расположившегося в Руане аббатства, которое никак не могли восстановить последние пару десятилетий. «Здесь область датского права», — сообщил гостям города местный лидер, именовавший себя графом Руанским. Данным этот граф был только на четверть, но иной раз воспитание важнее генетики. Ну, не грабить так не грабить. Терять людей в разборках практически со своими ни Бьон, ни Хрольф не планировали. Они были уверены, что впереди их ждут города побогаче и не такие ершистые. Да и зачем грабить то, что можно использовать? «Мне здесь нравится», — сказал пешеход, наведавшемуся к нему Рериху. «Здесь так много наших, что вся эта земля, можно сказать, наша. Только теплее и вино вместо пива. Но настоящее богатство там». Он махнул ручищей в южном направлении. «Так что скажи своим, здесь не воюем». Да варяги и не планировали воевать. Немного отдохнуть, подкормиться, починиться, слить избыток гормонов на плотной основе, а потом вверх по сене, подбирать колоски за выкашивающими французское поле конунгами. «Ничего», — сказал своим Сергей, — «пусть конунги сокрушают города и рубятся с армиями других конунгов, а мы посмотрим на них издали и подберем эти самые колоски. Думаю, зернышки в них покрупнее, чем у чудинов, потому что те, кто удирает в попыхах, не могут унести с собой все». Сотни кораблей. Много меньше, чем полвека назад, привел сюда, в устье Сены, прадедушка Бьорна Рагнар Ладброк. Но ведь и Франция нынче не та. Вон сколько северян здесь уже обосновалось, и никто не пытается их выкинуть. Полсотни кораблей, несколько тысяч викингов. Большая сила. Будет весело. Так сказал Траин, глядя с борта Хратгейра на улепетывающих франкских всадников. Копье славы шел, как и прежде, в самом хвосте флотилии. За ним только две руянские снекки. Сергей предпочел бы серединку, но за нее конкурировали Бьорн с Хрольвом. Вернее, конкурировали они за лидерство. Серединка доставалась тому, кто проиграл. И менялись позиции потому, что, завидев что-то интересное, лидирующий конунг тотчас отдавал команду пристать к берегу и начинал это интересное грабить. И второй автоматически оказывался первым. Только раз Хрольф и Бьорн проявили солидарность, когда на одном из берегов обнаружился здоровенный и неплохо защищенный город. В тот раз Сергей смог убедиться, что брать города нурманы умеют. Стенобитные орудия были собраны за один день, осадные башни построены за два. На четвертый день город пал. Вот только взять в нем оказалось практически нечего. Последний раз его ограбили полтора года назад. Хрольф и ограбил, кстати. Так что при виде знакомых парусов городской граф быстренько упаковал семейные ценности и свалил вместе с семьей, родственниками, городской знатью и гвардией. И преследовать его было бесполезно. 4 дня прошло. Расстроенный Бьорн хотел вырезать горожан подчистую, но пешеход не позволил. Заявил, что планирует посещать город и в будущем. А если всех убить, то кого потом грабить? Убедил. 1+, флотилия пополнила запасы. Бойцы Сергея тоже затарились. Но не в городе, куда их не пригласили, а на одной из вилл, располагавшихся от городка километрах в 20. Кстати, информацию о вилле им подкинул местный житель, коего дружинники в прямом смысле вынули из петли. Когда бойцы Сергея ворвались в очередную пригородную деревеньку, жителя как раз собирались повесить. Выяснять, в чем провинился француз, которого звали Жустом, Сергей не стал. Парень болтал на универсальном германском не хуже, чем на правильном французском. И Сергей решил пригодиться. Что Жуст немедленно доказал. Дал наводку на местного барона, люди которого как раз и собирались близко познакомить Жуста с веревкой. Делиться полученной информацией Сергей ни с кем, даже с Рерихом, не стал. Взял своих и скорым маршем устремился к баронскому замку. Новости о викингах сюда еще не дошли, так что вокруг кипела мирная сельскохозяйственная жизнь. На отряд, топавший по дороге, французские пейзани косились, но работ не прекращали. Взять с них было нечего, кроме жизней, о чем они прекрасно знали. А убивать ради развлечения двигавшиеся к замку воины их вроде не собирались. оповещать хозяев, что к ним гости, тоже никто из баронских холопов даже и не подумал. Воевали на этой земле постоянно и уже не первый век. А какой именно феодал будет сдирать с пизан три шкуры, им, пизанам, без разницы. Ночью очень удачно пошел дождик, так что пыльного облака, оповещающего всех о приближении гостей, не было, и оккупировавший вершину холма баронский замок, представлявший собой трехэтажное сооружение, окруженное земляным валом, продолжал функционировать в мирном режиме. Замок Сергея порадовал. С тем, который принадлежал прекрасной Маргарет, это убожество даже сравнивать не стоило. Земляной вал с деревянными надстройками, донжон, собранный из бревен. Надо полагать, никаких античных построек, годных для разграбления, поблизости не имелось. Нет, даже такое укрепление — это укрепление. Не хуже, чем у какого-нибудь острога на берегу Двины или Днепра. Так что если французы успеют затворить ворота, придется повозиться. Или вообще ничего не выйдет, если у барона окажется сильная дружина. Но попробовать надо непременно, и они попробуют. Дружинники Сергея одолели примерно две трети, петлявшей между виноградными рядами дороги, когда наверху началось шевеление. Шевеление не более. Надо полагать, там оценили численность чужого отряда и сочли ее не слишком опасной. Здесь же любой уважающий себя вояка непременно обзаводится лошадкой и длинной кавалерийской пикой. А пехота... пехота — это ополчение, несерьезно. Обитатели замка даже ворота закрыть не потрудились. Тем более, что над головой Сергея трепыхался на слабом ветру, прихваченный в качестве добычи, французский стяг с желто-зеленой головой загадочного существа, более всего похожего на скрученную судорогой ящерицу. Только когда до замка оставалось метров 200, из ворот выехало с десяток всадников, перегородивших дорогу. Над ними тоже реяла какая-то цветная тряпка, и когда дистанция сократилась метров до 100, всадник рядом со знаменосцем невнятно проорал что-то вроде «Кто такие? Чего надо?». Рожа у него была да нельзя высокомерная. Ну а как иначе шевалье должен обращаться к пешему сброду? Сергей скорее угадал, чем разобрал смысл, но это было и неважно. «Того, кто орет, живьем. Машек, он на тебе. Остальных бейте всех. Дерут, как стрелки начнут, со своими бегом к воротам. Пока идем, как шли. Ждем команды». И Сергей продолжал шагать в том же темпе, не отвечая на вопли еще примерно минуту, выгадывая расстояние для броска своих тяжеловесов. Горластый всадник заподозрил неладное чуть раньше, но предпринять ничего не успел. «Бей!» — рявкнул Сергей. Хватило одного залпа, чтобы французские лошади лишились всадников. С одним исключением — горластый выжил, но потерял коня. Дерут со своей ударной группой рванул вперед, заставив шарахнуться и без того перепуганных лошадей, и уже через четверть минуты снес голову сунувшемуся навстречу французскому копейщику. Два десятка бойцов Сергея ворвались в ворота и устремились дальше. Стрелки тоже не дремали, убрали со стен парочку дозорных, а потом уже во дворе прицельно положили еще несколько франков, выглянувших из окошек бойниц. Но это был еще не финал. Двери деревянного замка открылись сами, а за ними щит к щиту храбрые франки, причем не только храбрые, но и умелые. Попытка сходу прорвать строй провалилась, несмотря на личное участие в ней Дерруда. Бой естественным образом приостановился. Тяжелые щиты, которые не опрокинуть ударом, двойная щетина копий. Хорошо, хоть поддержки сверху не было. Бойницы стрелки Сергея держали под контролем. «Если разом навалимся, проломим», — заявил Грейп. «У них бронь не хуже нашей», — заметил рассудительный Нарви. Сергей посмотрел на Дерруда. Убийца молчал. Вывод — предложение Свея ему не нравилось. И Сергей даже догадывался, почему. Потери. «Кистер, возьми десяток отроков, разберитесь с тем, что во дворе», — сказал Сергей. «Милош, что скажешь?» «Дерево хорошо горит», — задумчиво проговорил бывший лихитский шпион. «А с ними и наша добыча», — возмутился Грейп. «Тоже верно», — согласился Сергей. «Да и времени у нас нет». «Выкуп», — предложил Гест-обманщик. «Не согласятся», — покачал головой Сергей. «Но попробовать можно». И они попробовали безрезультатно. «Решать надо до вечера», — сказал Сергей. «Была вероятность, что к барону подойдет помощь». «Вероятность? А вот то, что флотилия викингов уйдет вверх по Сене, это наверняка». «И что тогда?» «Рерих, скорее всего, останется. Но даже с ним, руянами, их слишком мало, чтобы бодаться с каким-нибудь франкским графом или герцогом, если тот вдруг заявит совершить справедливость. А он вполне может заявиться, если узнает, что основные силы отбыли. Захватить полдюжины драконов — это не только слава и хвала в здешних храмах, но и вся добыча, которую успели награбить порождение сатаны. Тараном их, — неуверенно предложил Траин. Мысль была интересная, но ее обдумали и отказались. За дверьми был непросторный зал, а метров 10 довольно узкого коридора, который, скорее всего, простреливается сверху, с галереи. А от этих стрелков не прикроет даже Машек. «Поединок!» — внезапно озарило Сергея. «Барон здешний храбрец, похоже. Выиграет поединок, и мы уйдем. Нет, пусть откупается. 30 марок». «Он не согласится», — возразил Дерут. «Когда я его убью, что мешает нам забрать все? Без вождя они не устоят». «Не ты», — сказал Сергей. «Я». Как-никак, он недавно уложил потомственного Хёвдинга. А тут какой-то франк. Барон согласился. Держать оборону французам тоже было непросто. Жара, духота внутри коридора ужасная, многокилограммовые доспехи, пот, заливающие глаза, и понимание, что это может длиться и длиться. Воины, непосредственно блокирующие вход, сменились уже трижды, но вряд ли у них была возможность нормально отдохнуть, ведь враги могли броситься в атаку в любой момент. В общем, барон предложение выслушал, глянул на Сергея и решил, что с этим юнцом он управится без проблем. Беспокоился он о другом, как бы потом на него не набросились остальные язычники. «Пусть только выйдут, и им конец», — заявил Машек. «На куски нарубим», — поддержал его Грейп. «А если он верх брать станет», — начал Дерут, но Сергей его перебил. «Не рубим, не стреляем, не вмешиваемся», — заявил он. «Я не буду его убивать». «Ты его что?» — растерянно пробормотал Машек. «Я не буду его убивать», — отчеканил Сергей. «Что тут непонятного? Но убью я его, и что изменится?» «Там», — он кивнул в сторону донжона, — «минимум еще 30 таких же красавцев. И не поручусь, что барон — самый опасный из них. Из чего бы им сдаваться, если их главный проиграет? Вот ты бы сдался на их месте?» — Сергей повернулся к Грейпу. «Хрена свинячего!» — не раздумывая ответил Свей. «Чтобы эти с меня шкуру содрали и к дверям приколотили?» «Вот, и я о том же», — сказал Сергей. «А у них за спиной наверняка семьи имеются. Жены, дети, родня». «Что ты задумал, Хёвдинг?» — насторожился Дерут. Сергей ответил. «Уверен, что справишься», — усомнился убийца. «И если не справлюсь, у меня есть ты», — усмехнулся Сергей. «И он», — кивок в сторону Машега. «А если я не успею?» — все еще сомневался Дерут. «Я успею», — высокомерно бросил Хузарин. «Давай, брат, покажи этому бурсуку, как охотится пардус». «Щегол!» — проворчал Дерут. «Иди, расставляй своих», — сказал он Машегу. «Не учи папу маму любить», — задрал подбородок Хузарин. «Уже на местах». Все заржали. Убийца, впрочем, не обиделся. Может, потому что папаша был раза в два мельче сыночка. «Ладно», — сказал он, — «меня вы уговорили. Пошли, Хёвдинг, теперь франков уговаривать». Дополнительные условия поединка обсуждались еще полчаса. Кто где будет стоять, группы поддержки с разных сторон. Разумеется, обоюдные клятвы о строгом выполнении обязательств, в которые никто не верил. Потому что Один, как водится, отец лжи, прочих можно задобрить подарками, а что касается нарушения клятвы, данной язычникам, да еще под принуждением, так этот грех любой священник отпустит без всякой эпитемьи. Но когда обе стороны склонны договориться, компромисс непременно находится. Место для поединка определили непосредственно перед входом в донжон. Северянам надлежало отойти минимум на 30 шагов. И во франков, которые встали у бойниц, стрелами не бить. «У них арбалеты», — обеспокоенно сообщил Маше Гутрани. Этот свей обычно укреплял собой стену щитов, но нынче Дерут определил его в группу стрелковой поддержки. С луком Трани тоже управлялся изрядно. «Вижу», — буркнул Машек. «Арбалет — это не очень хорошо. В первую очередь, потому что предугадать выстрел сложнее. Еще и бронебойность у него не хуже, чем у степного лука. Но обратного хода уже нет». Машек прикинул. Место, где произойдет поединок, лучше всего простреливается из пяти щелей бойниц. Стрелков он распределил так, чтобы бить как раз в эти щели, два десятка, по пять человек на каждую. Ну и одну самую сложную он взял на себя. Теперь все во власти Бога. Вард, конечно, язычник и для всемогущего никто, но зато единый расположен к нему, Машегу. А кто, если не он, заботился о том, чтобы конь Машега не угодил ногой в сусличью нору? А Вард Машегу побратим, а это поважнее даже, чем конь. «Храни меня, Господь, в тени своих крыльев и избавь меня от всех бедствий, не стесни сердца, не помрачи глаза мои, надели силой руки мои», — забормотал Машек тихую молитву, беззвучно, едва шевеля губами. Господь услышит, а другим незачем. Барон не представился, посчитал ниже своего достоинства. Сергей тоже представляться не стал, да его и не интересовало, как зовут этого важного франка. Его интересовало другое — насколько тот вынослив. Круглый шлем, длинная почти до колен кольчуга, что-то вроде поножей на ногах и еще щит, несколько непривычной овальной формы. По прикидкам Сергея, вся эта утварь должна была весить килограммов 15, минимум. Плюс меч. Хороший, кстати. Узкий, легкий, относительно длинный. Типичный франк. Ну а какой еще должен быть у франкского барона? «Хороший у тебя меч», — сказал ему Сергей, когда понял, что благородного обмена приветствиями не будет. «Я возьму его вместо этого». Сергей поднял меч, который держал в левой руке. Клинок, временно позаимствованный у Траина. Барон не сказал ничего, просто бросился в атаку. И Сергей должен был признать, что противник хорош, быстрый и точный. Сергей еле увернулся. Сначала от щита, потом от меча. Контратаковать он даже не пытался, не успел бы. Они поменялись местами. Теперь солнце оказалось против Сергея. Но это было не принципиально. Да, противник выше ростом, но задирать голову Сергей не собирался. Люди передвигаются с помощью ног, так что начало атаки он не пропустит. И не пропустил. Та же связка. Даже неинтересно. Нет, не та же. Рубящий сверху оказался финтом. Доворот кисти и укол снизу в живот. Короткий, резкий. Достал. Правда, на последнем сантиметре, и потому лишь чуть промял кольчугу Сергея, который не стал уворачиваться. Отступил на шаг, и потому удар франкским щитом не сшиб его с ног, а пришелся в пустоту. Франк был хорош. Развернуло его совсем чуть-чуть, но все же развернуло. Чем Сергей воспользовался? Хлестнул саблей по ноге франка. Не вышло. Барон успел сместить ногу, и хлест пришелся по наколеннику. То же самым кончиком, так что лишь поцарапал металл. Вот, казалось бы, зачем защищать левую голень, когда есть щит? Однако пригодилось. Позиционное преимущество. Франк атаковал снова. И еще раз. Сергей без труда разгадал стратегический замысел — прижать его к донжону и лишить маневра. Могло получиться, но не получалось. Двигался франк отлично, но поножи и прочее железо его подтормаживали. Самую малость, но и малости хватало, чтобы Сергей успевал уклоняться. Но не отступал. Все время держал минимальную дистанцию. Рискованно, да, зато барон не ослаблял напор, бил, теснил, рубил безостановочно. Он шумно дышал, раскраснелся, но скорости не сбавлял. Разве что стал более предсказуем. А может, Сергей вник в его манеру, перестал реагировать на обманки и будто считывал заранее каждую атаку. То было интересное ощущение, словно во время учебного поединка, когда все оговорено заранее. Более того, Сергей даже рисковал время от времени провоцировать атаку, когда барон начинал сбавлять темп. Например, отскочить к стене, а потом в самый последний момент выскользнуть. Такая игра, конечно, требовала дополнительных усилий, и Сергей тоже слегка запыхался. Но его противнику приходилось куда труднее. Быстрота, сила, отличная координация, все его главные козыри уже не работали. Барон заметно замедлился, щит перестал порхать орлиным крылом, рука устала. И, наконец, он подставился. Леворучный меч Сергея, скользнув вдоль франкского клинка, проткнул кисть. И произошло это в тот момент, когда барон оказался спиной к донжону и как раз на таком расстоянии, чтобы частично закрыть Сергея от арбалетчиков. Взмах сабли вышиб меч из руки барона. Шаг вперед, франк попытался оттолкнуть Сергея щитом, но закоченевшая от усталости рука подвела. Сергей оказался вплотную к франку, а клинок у его горла. Одно движение — и все. На шейный платок не защитит от индийского булата. Барон замер. Даже дышать стал пореже, а ведь только что пыхтел и свистел, как кипяток под крышкой. «Ты можешь умереть», — сказал Сергей, — «прямо сейчас. А можешь жить дальше. Править своим баронством, растить детей, любить женщин. Что ты выбираешь?» «Чего ты хочешь, Норман?» — прохрипел Франк. «Мы возьмем кое-что из твоих богатств», — сказал Сергей. «Мы взяли бы все, если бы ты отказался от поединка. Но ты вышел, и я сдержу слово. 30 марок серебром и твое оружие. Оно мое по праву победителя. Что ты выбираешь?» «У меня нет 30 марок серебром», — прохрипел барон. «Может быть, 2 или 3. Еще драгоценности моей жены и 5 бочек вина. Больше ничего ценного у меня нет». «Вот это вряд ли, насчет ничего ценного. Однако жадничать не стоило, стоило поторапливаться». «Вели своим принести серебро и драгоценности», — сказал Сергей. «И бочки тоже. Вино я люблю». Вино выкатили быстро, а вот шкатулку с драгоценностями минут через 10. Судя по женским воплям, в донжоне тоже произошел поединок. Но воля барона, воплощенная в решимости его слуг, победила. Не исключено, что только частично, поскольку шкатулка была большая, а украшений в ней всего ничего. Пяток золотых колец, фибула с гранатом и тонкая золотая цепь граммов на 100. Все это женское счастье лежало поверх кучки серебряных динье-динариев, весивших в совокупности около килограмма. По примерной оценке Сергея, на 30 марок это точно не тянуло. О чем он и сообщил барону. Но сразу успокоил. Убивать никого страшные норманы не будут, доберут недостающие продуктами. Договорились. Сыр, зерно, дюжину живых свинок и полдюжины овец погрузили на телеги. Туда же отправились и бочки с вином, аж 7 штук. Барон, правда, предлагал открыть бочки прямо там и выпить за разрешение конфликта, но Сергей не повелся. В общем, удачно сходили и добрались благополучно. Разумеется, никакой доли старшим Сергей выделять и не подумал. Нефиг. Рериху только заслал пару бочек вина. Княжич отдарился 3 рулонами парусной ткани. Варяги тоже времени зря не теряли. Так они и шли, внушая ужас и сея бедствия, пока в один прекрасный, речь исключительно о погоде, день проект Хрольва Ренгвальдсона по прозвищу Генгу, то есть пешеход, героический проект завоевания и разграбления Парижа, всего за одну ночь не обратился в прах.